Глава 35. Влада. «Если твоя мать все поймет, прошипела я, пытаясь пригладить волосы. «Да что там понимать? Она давно таким не занимается!» — хмыкнул довольный и повеселевший Керем. «Какой позор! Какой кошмар! Кайф-то какой! Я вообще стыд потеряла! Отдаваться мужчине в маленькой комнатке, когда в паре метров от нас его семья! Ну невозможно же!» Тем не менее, Керем наглым образом обернул все так, что я даже опомниться не успела, а он меня трахал. Я ему это еще припомню. Да и что на меня нашло, как сучка течная? Я же не животное какое, чтобы, словно оголодавшая самка хорька, бросаться на первого встречного, даже если это мой муж. Прикрыла глаза и досчитала до 5. До 10 много, так как вообще ситуация непонятная. Вышла в комнату с наверняка натянутой возмущенной улыбкой. Злющая, как собака. Но это было еще что. Сразу поняла по лицам присутствующих, что они обо всем догадались. Уставились на мужчину, взглядом обещая ему все кары небесные. Ну, а с этого как с гуся вода. «Ну что, раз уж вы приехали, то потрудитесь объяснить, как вы тут оказались. Как узнали адрес Влады и почему сразу втроем?» Мне тоже было интересно, но пока я прятала алое лицо за хлопотами по кухне, предоставляя мужчине вести беседу. Тоже мне податливая жена. Убила бы. «Керем, сын мой, я понимаю, что ты не ожидал и рад нас видеть, но...» «Ой, мама, давай опустим все эти прелюдии. Рассказывай». Я поймала глубоко оскорбленный взгляд его родительницы и усмехнулась. Отыгрывала она безупречно. Да только с ней еще и ее дочери присутствовали. Вот старшая и не выдержала. «Нам написали новые родственники, объяснили ситуацию, поздравили и пожелали познакомиться». «Какие такие родственники?» — одновременно спросили мы. Хотя мне хватило пары секунд, чтобы понять, о ком она. Потому что у меня был только один родственник, один наглый, противный и мстительный родственник. Бросила гневный взгляд в сторону мужа. Он же говорил, что решил этот вопрос. Что Вова рад и благословляет наш брак, чтобы его Есения задолбала в край. «Это неожиданно», — зловеще пробурчал Керем. «Пахло не просто мстей, пахло военными действиями». «Ну, это еще что?» Я знала, чем отплатить братцу, поэтому любезно ответила. «Тогда завтра же поедем знакомиться. Вы к нам надолго?» Все участники этого балета обернулись ко мне с разными выражениями на лицах. Кое-кто негодовал, кто-то удивился, кому-то было все равно. И только младшая сестра Керема радостно воскликнула. «Я с радостью!» Остальные женщины закатили глаза. Сразу было видно, что младшая у них была кем-то вроде взрослого ребенка. Но я не хотела вникать в хитросплетение их семейства. Как получалось, у меня в своих чертогах родственников хватало одного наглого, попутавшего берега братца. Я готова была его убить, прикончить и совершенно измучить. Мало он в детстве от меня огребал. Вообще, откровенно говоря, я ожидала от ситуации худшего. Когда мы перебросились парой фраз в самом начале общения, мать Керема честно призналась. «Влада, не могу сказать, что я на 100% рада вашему браку с моим сыном, но признаюсь, вы лучше, чем то, что я себе представляла». Ну, как бы из всех комплиментов, что я могла от нее услышать, это самый ценный. Потому как там видно, что снобизм цветет и пахнет, плюс имеется любовь к гиперконтролю любой ситуации. А вот то, что под всем этим еще находится некоторое смирение с ситуацией и своеволием сына, стало сюрпризом. Я тогда лишь пожала плечами. «Вы тоже не такая неадекватная, как вас представлял Керем». Женщина сверкнула глазами, давая мне понять, что надо быть осторожнее с выражениями, добавив. «Линии допустимости нащупываете?» Не совсем поняла, о чем она сначала. Все же ее набор русских слов был немного не таким, как я себе представляла. Но, в принципе, смысл стал очевиден. «Не думаю, что это нам надо. Мы обе взрослые и самостоятельные женщины, которые знают, чего хотят от жизни. Дружить нам не обязательно, но узнать друг друга лучше и не конфликтовать будет хорошим вариантом». Она кивнула. На удивление, старшая дочь таким раскладом была возмущена. И хотя на вид она вполне могла быть даже старше меня, там тоже было тотальное подчинение матери. А вот Керем про пакт о ненападении между нами не знал, поэтому ему предстояло множество удивительных открытий. даже внутренне хихикала. Еще больше забавлял тот факт, что я понимала, в чем дело, а он нет. Муж бесился и пытался хамить, и я млела от того, что его слова о моей защите не разошлись с делом. И ведь правда, начал притеснять своих родных, как и обещал. В общем, я даже рада была, что все так вышло. Ну, а брата тоже ждет знакомство с родственниками, и я постараюсь сделать его незабываемым. Керем, судя по всему, тоже. Потому что в одном мы с его матерью солидарны на 100%. Сын у нее отличный.